Глава 4. Властелины пустыни. Челнок медленно опускался на посадочную площадку. У судна вышла из строя половина приборов. Малейшая ошибка, и корабль упадет на базу с высоты в 700-800 метров. Что тогда произойдет, лучше не думать. Топлива на корабле немного, но достаточно для того, чтобы превратить половину базы в пылающие развалины. Восстановительные работы займут несколько месяцев. На всякий случай десантники и колонисты держались подальше от места приземления. Использовать гравитационные суда на Тосконе было совершенно невозможно. Они маловместительны и быстро выходят из строя от планетарного излучения, природа которого до сих пор не изучена, хотя группа ученых работала над этой проблемой уже не менее полугода. Придумать хоть какую-то защиту от лучей, уничтожающих электронное оборудование, пока так и не удалось. Наконец, челнок аккуратно коснулся прочными стойками покрытия космодрома. Двигатели корабля тотчас смолкли, на мгновение воцарилась тишина. Посадка прошла удачно, и база мгновенно ожила. Взревели генераторы, забегали люди, из ангаров выехали транспортеры и погрузчики. К судну тотчас бросилась бригада техников и механиков. Этим парням предстояло за несколько дней поменять на судне всю аппаратуру. Через 7, максимум 8 суток челнок должен стартовать на орбиту. График полетов установлен исключительно жесткий. Из днища корабля опустилась массивная широкая лестница. По ней на Тоскону начали сбегать десантники с полным вооружением. Каждый батальон аланцев высаживался на базу так, будто собирался ее штурмовать. Люди останавливались, поднимали забрало шлемов и с восхищением разглядывали уходящие за горизонт песчаные дюны, каменные постройки лагеря и пылающий на сине-зеленом небосклоне гигантский диск Сириуса. Многие солдаты всю жизнь провели на космических станциях и видели пейзажи Алана только в голографических фильмах. Сбылась их мечта, они ступили на настоящую планету, и совсем не важно, как она выглядит. Теперь десантники будут драться за свой новый дом до последнего. Командиры с большим трудом построили подчиненных и увели в казармы. Пришло время заняться самым важным делом. Из трюма судна вывели наемников. Сразу было видно, что Делонт собирал их в разных регионах Земли. Воины сильно отличались друг от друга по внешности и цвету кожи. Экипаж челнока бесцеремонно подгонял варваров, стараясь побыстрее начать восстановительные работы. Между тем технический персонал базы загружал транспортер боеприпасами и оружием дикарей, доставленных на Тоскону. Храбров, Декриньян и Аята стояли в стороне и в ход событий не вмешивались. Свою приветственную речь еще не сказал Олджан. В сопровождении 4 офицеров полковник неторопливо подошел к наемникам. «Выстроиться в одну шеренгу!» — громко скомандовал лейтенант Блонд. Адъютант командира корпуса — слащавый, завистливый и высокомерный мерзавец. Похоже, земляне плохо себе представляли, что такое шеренга. Аланцы снисходительно наблюдали за возней дикарей. Сделав небрежный жест рукой, Олджин заметил. «Я же говорил, тупой рабочий скот, который не следует жалеть. По уровню интеллекта они уступают даже местным мутантам. Варвар всегда останется варваром. Никакой научный проект не исправит этого. Делонт идеалист». Полковник сделал несколько шагов вперед, заложил руки за спину и произнес. «Земляне, уверен, вам уже объяснили на гиганте, что такое программа воскрешения. Мы вытаскиваем мертвецов с дикой планеты и дарим им новую жизнь. Благородная миссия. Этот мир нуждается в освоении. Огромные пространства пропадают зря. К сожалению, он населен кровожадными, злобными существами, оказывающими отчаянное сопротивление. Сломить его доверено смелым и опытным воинам. Теперь вы солдаты могущественного государства Алан. Будьте достойны высокой чести». Олджин сделал небольшую паузу. Торжественная часть закончилась. чтобы у дикарей не возникало иллюзий, им сразу надо указать на занимаемое наемниками место в здешней нехитрой иерархии. «Попрошу запомнить главное», — продолжил командир корпуса. «В вашу кровь введен специальный препарат. До поры до времени вещество совершенно безвредно, но ровно через 30 суток начинается процесс распада. Человек умирает в страшных мучениях. Чтобы этого не произошло, периодически вводится стабилизатор, без которого вы не сможете выжить. Это своего рода страховка от побегов и мятежей. Считайте себя наемниками. Захватите оазис, получите имущество врагов, их женщин. Оружие, продовольствие и вино мы обеспечим». Призывно махнув рукой Олесю, Жаку и Тина, полковник вымолвил: «А теперь я хочу представить вам первых землян, высадившихся на Оливии. Взгляните на их бодрый, уверенный вид. Полгода они живут здесь и чувствуют себя превосходно. Дальнейшее пояснение получите от своих соотечественников». Офицер повернулся к воинам и со злорадной усмешкой добавил: «Через 2 суток начинаем выдвижение к Тишиту. Пора расселять колонистов. Они хотят получить хороший, плодородный участок земли». «Но мы не успеем подготовить вновь прибывших к сражению», — возразил самурай. «Необходимо дней 10 на отработку совместных действий и тренировки». 2 дня, — процедил сквозь зубы Олджин. «Сюда привезли умелых бойцов, а не новичков. Если наемники окажутся слабы, значит программа Делонта далека от совершенства. Я подготовлю соответствующий рапорт после атаки на оазис». Сразу чувствовалось, что полковник не испытывает особой любви к советнику, и это было неудивительно. В Аланской иерархии между ними лежала пропасть. Посвященные делились на 5 степеней, и если бард принадлежал к первой, то офицер к последней, 5-й. Спорить с командиром экспедиционного корпуса не имело смысла. Принятое решение он уже не изменит. Ему необходимо побыстрее отчитаться о захвате Тишита, а сколько при этом погибнет десантников и землян, уже не важно. Алан располагает большими людскими ресурсами и быстро восполнит потери. Японец подошел к наемникам и крикнул: «Следуйте за мной!» Толпа воинов двинулась за тройкой ветеранов. Десантники снисходительно наблюдали за землянами. Какой прок от них в бою? В деле пехотинцы еще не видели ни одного варвара. Рассказ о первой экспедиции оброс слухами и неточностями, и в него мало кто верил. Между тем наемники миновали казармы, обогнули боксы с техникой и достигли выделенной им территории. Сразу бросалась в глаза колючая проволока, охранники с оружием у входа и неказистые бараки, сделанные из твердого пластика. Аят остановился у ближайшего дома, повернулся к воинам и скомандовал: «Строиться в 2 шеренги! И побыстрее! Что вы двигаетесь, как дохлые мухи?» Вскоре земляне застыли перед Тина. В глазах многих читались непонимание и злость. Они не привыкли к подобному обращению у себя на родине. Дождавшись тишины, японец произнес: «Забудьте тот бред, что нес полковник Олджин, и слушайте меня внимательно. Мы не просто наемники, мы рабы. Ваша жизнь ровным счетом ничего не стоит. Алан хочет захватить эту планету нашими руками. Командованию плевать, как много землян погибнет в этой пустыне. Через 6 месяцев, а может быть и раньше, сюда доставят новую партию наших соотечественников». «А офицер не врет про препарат?» — раздался чей-то голос. «Нет», — мгновенно отреагировала Аята, закатывая рукав и показывая отметины на локтевых сгибах. «Они надежно привязали нас к себе, от этого проклятия не избавишься. 1,5 года назад у нас на глазах умер товарищ. Его мучения были ужасными. Без запасной ампулы стабилизатора уходить далеко от базы я вам не советую. А теперь запомните, мое имя Тина, рядом со мной стоят Олесь Храбров и Жак де Криньян. Можете не исполнять приказы аланцев, но наши требования – закон». «Почему?» – раздраженно сказал высокий широкоплечий темный воин. Я был вождем большого племени и не собираюсь подчиняться кому попало. Если вы служите господам несколько месяцев, то это не значит, что имеете право на командование. Здесь наверняка есть и более достойные люди». По рядам прошел одобрительный гул. Наемники зашевелились. Кто-то даже попытался покинуть строй. На лице у самурая не дрогнул ни один мускул. А я-то неторопливо подошел к смутьяну и, глядя ему в глаза, спросил: «Как тебя зовут?» «Пака Диоф», — проговорил землянин, не испытывая ни малейшего страха. Ему нечего было бояться. Желтолицый воин едва достигал подбородка наемника. Такого можно убить ударом одного кулака. «Я объясню, почему вы должны меня слушаться», — спокойно, не повышая голоса, сказал японец. «Во-первых, когда мы высадились на Тоскону, группа насчитывала 8 землян. Как видишь, теперь нас трое. Остальные давно гниют в могиле. Во-вторых, ты даже представить не можешь силу мутантов, с которыми предстоит сражаться. В-третьих, армия выступает в поход через 2 дня. А без проводника вас и аланцев сожрут песчаные черви, огромные хищники, обитающие в пустыне. 40 самоуверенных болванов станут лишь легкой закуской для чудовища. Можете поверить, таких монстров на Оливии 1000. И, наконец, 4. Тина ловко вытащил из-за спины меч и поднес к горлу темнокожего вождя. «Я могу лично отрубить твою безмозглую башку. Не люблю болтунов». В зрачках Диафа мелькнул страх, но виду он не подал. «В самообладании наемнику не откажешь». Изобразив снисходительную улыбку, Пака заметил: «С оружием в руках кто угодно будет диктовать условия». А я-то небрежно махнул рукой Декриньяну. «Жак, дай новичку клинок». Маркиз пожал плечами, вытащил из ножен меч и вонзил его в землю. «Не вздумай ранить этого здоровяка», — произнес француз. «По виду он силен и вынослив, такие нам пригодятся». Самурай не отреагировал на слова товарища. «Ну, покажи, на что ты способен», — предложил Диафутина. «Я жду. Продемонстрируй мастерство. Докажи свое право на лидерство». «С удовольствием», — усмехнулся землянин, беря оружие и сбрасывая выданную аланцами куртку. Вождь приблизился к японцу и сходу нанес мощный прямой удар сверху. Увернуться было необычайно сложно. К удивлению наемников, самурай легко ушел в сторону и аккуратно, почти незаметным движением, зацепил кончиком клинка правую руку противника. Воин вскрикнул от боли, по коже потекла струйка крови, но Диф бросился в новую атаку. Результат оказался еще плачевнее. Он проскочил мимо врага, а тот, сделав подсечку, заставил наемника упасть лицом в песок. Не давая землянину подняться, Тина наступил ногой ему на спину и приставил меч к затылку. Не выражая радости, японец сказал: «Подобная ошибка будет стоить вам жизни. В отличие от меня, любой здешний мутант без сострадания размажет голову чужака огромной дубиной. Если хотите жить, слушайте и учитесь. Наша сила в единстве. Все споры, разногласия и обиды необходимо оставить здесь. В бою мы одно целое. Прикройте спину партнеру, и он ответит вам тем же. Бросите его на произвол судьбы, умрете оба. На помощь аланцев не надейтесь, для них мы всего лишь рабы». Декриньян забрал оружие у Паки, и Аята тотчас отпустил поверженного противника. Отряхивая песок с лица, вождь униженно поплелся в строй. То и дело он с ненавистью поглядывал на самурая. Подобные оскорбления не забываются. «Еще кто-нибудь желает?» — осведомился японец. Искушать судьбу никто больше не хотел. В следующий раз Тина не станет шутить, и вряд ли аланцы накажут его за убийство. После обеда земляне приступили к тренировкам. К этому времени служба обеспечения уже доставила необходимое снаряжение и оружие. Транспортеры ввезли на территорию лагеря огромную груду шлемов, лат, кольчуг, копий и мечей. От блеска доспехов и клинков слепило глаза. Выбор был огромен. Ветераны в дележе не участвовали. Они-то знали, что пригодится далеко не все. Ужасная жара заставит воинов избавиться от тяжелой ноши. Спустя час наемники предстали перед своими командирами совсем в ином обличии. Теперь земляне действительно напоминали настоящих бойцов. «Первое испытание будет совсем простым», — улыбнулся японец. «Вы 5 раз пробежите от одного ряда колючей проволоки до противоположного. Это около 2 километров. Точно такое же расстояние нам придется преодолеть до деревни в сомкнутом строю. Если вы посчитаете какие-то вещи ненужными, не жалейте, бросайте их на песок. Вперед!» Первые метры были пройдены достаточно уверенно, но вскоре начались проблемы. Кто-то уронил шлем, кому-то стал не нужен массивный щит, посыпались на землю стальные наплечники и поножи. Тем не менее, выносливостью большинства воинов Аята остался доволен. Сразу чувствовалось, что им доводилось не раз совершать длительные марши. Особенно хорошо держались темнокожие наемники, арабы и выходцы из южных стран. Они привыкли к палящему зною и недостатку воды. Северянам приходилось тяжелее. Многие рыцари презирали пехоту и сражались исключительно на лошадях. Глядя на тяжело дышащих, обливающихся потом, опирающихся на копья людей, самурай заметил. До оазиса идти около 3 суток. Атаковать придется сходу. Подумайте хорошо над моими словами. Не слишком ли много вы на себя навешали? Не стану лгать. Мы 1/2 года назад допустили ту же ошибку, и повторять ее не стоит. Часть снаряжения, конечно, повезут бронетранспортеры. Сейчас часовой отдых, а затем начнем отрабатывать боевые навыки. Абсолютное большинство землян оказались профессиональными солдатами. Чтобы не нанести друг другу раны, воины сражались обломанными древками копий. Аланцы с высокомерным любопытством наблюдали за действиями наемников. Подобного зрелища не увидишь ни в одном голографическом фильме. Тренировки варваров не прекращались до самого вечера. То и дело слышались глухие удары палок о щиты и шлемы. Не обошлось без ссадин и легких царапин, но на подобные мелочи никто не обращал внимания. Раньше земляне участвовали в сражениях, где одновременно бились десятки тысяч солдат. Тем не менее, в отряде оказалось 6 человек, вообще не способных держать в руках оружие. Надо полагать, Делонт подобрал разбойников, промышляющих грабежом на дорогах. В решительности таким бойцам не откажешь, а вот умения маловато. Олис и Жак занялись обучением этой группы, но времени уже не хватало. Весь следующий день наемники оттачивали полученные навыки и готовились к походу. Люди не успели даже толком познакомиться и разговаривали друг с другом лишь в случае крайней необходимости. Многие воины были выведены из состояния криогенного сна перед самой высадкой на планету. Пленников перевели с транспорта на станцию, а оттуда сразу на челнок, летящий к Тосконе. К сожалению, пройти полную программу развития интеллекта получилось далеко не у всех, и Олис с друзьями понимал, что трудности, которые возникнут во взаимоотношениях с подопечными, будет очень сложно преодолеть.